Пиковое переживание крайне затратно для нервной системы. И это состояние не логическое, а чисто чувственное. Верь или не верь. Если честно, я поражен, что так много землян оказались эмоционально ведомыми. Нет, не такими уж и ведомыми. Для большинства это были не чистые эмоции. Там своя логика, которая приходила к людям уже после выхода из этого двухминутного погружения. А у тебя возник сбой, и я знаю почему. В 50-х годах, когда ты родился, детей намеренно делали с немного иным строением мозга. Эдакими аутистами. Хотя и не с такими проблемами, как у аутистов прошлого, но тоже с ошибками когнитивной эмпатии. Вам труднее поставить себя на место обычного человека. В среднем ты чуть меньше любишь людей. Со временем это скорректируется, но пока что очень мешает тебе допустить открытый индивидуализм. Я? Аутист. Но зачем? Чтобы в процессе обучения пройти примерно тот путь, что и люди прошлого, когда понимание между людьми было гораздо хуже. Ты с полуслова понимаешь старших коллег по институту. А если бы был обычным человеком, то, наверное, вообще не пошел бы в координаторы. Ты словно выродок из книги Стругацких «Обитаемый остров», как и многие координаторы. Вы все более склонны копаться в реальности, искать подводные камни. Мы уже бросили тот эксперимент. А то реально среди людей могли бы появиться эдакие врожденные касты. В конце концов, между всеми людьми сейчас колоссальное понимание. Гиперэмпатия, которую раньше могли давать только препараты. Но все равно мы внимательно следим за тобой и твоими сверстниками. Это интересный эксперимент. Но вернемся к проверке ОИ. Генератор пикового переживания делали под среднего человека, поэтому в твоем случае он не доработал. Его можно переделать, но есть и другие полезные разработки. Например, тренажер растворения эго. Небольшая компьютерная игра с сильным эмоциональным погружением, но в трезвом рассудке. Ее сделали еще в 35-м году. Спасибо огромное за эту встречу. Я скачаю, попробую этот тренажер и вернусь.